Согласно утверждениям достойных доверия ученых, мы способны заглянуть в будущее примерно на 3 секунды. Как же это возможно? На этот вопрос нет ответа. Что до рассказов об удивительных савантах в Индии, об индийском мальчике, которого отвезли в Оксфорд, и о женщине, которую видел Эйнштейн, эти истории основаны на фактах. О них можно почитать в книге Ошо «Интуиция. Знание вне логики». Индия и цыгане. История о том, что корни цыган находятся в Пенджабе, правда. Их происхождение является причиной того, что в центре румынского национального флага помещено колесо чакры. Касательно кастовой системы в Индии, положение и статус неприкасаемых вызывает большую озабоченность. Некоторые историки считают, что именно столкновения между кастами вынудили предков цыган покинуть Индию. За подробностями этого конфликта стоит обратиться к статье «Индийские неприкасаемые» в журнале National Geographic за июнь 2003 года. Кстати, если вы когда-нибудь посетите Тадж-Махал, там действительно есть вращающийся ресторан наверху отеля «Дидар и Тадж». Рекомендую отведать пани-пани или галгуппу. Радиоактивное наследие России. Описание Припяти и запланированного покрытия реактора новым куполом из 12-метровой стали правдивы. Детали производства плутония в бывшем Советском Союзе на рудниках в Уральских горах тоже правдивы, несмотря на их кажущуюся невероятность. Узники, работавшие на урановых рудниках, жили в подземных городах. Большинство горнорабочих умирали, не дожив до освобождения. Даже в настоящее время окрестности Челябинска остаются одним из самых загрязненных районов планеты. Озеро Карачай существует на самом деле, и по свидетельству Совета по защите природных ресурсов Вашингтона, округ Колумбия, уровень радиации на его берегу таков, что для получения человеком смертельной дозы достаточно менее часа. Поэтому Константин был прав, предупреждая, что это не лучшее место для пикника. Хуже того, существует утечка радиоактивного материала из озера в близлежащие Асановские болота. Линии геологического разлома пролегают под дном озера. Потенциальное землетрясение угрожает привести в действие план Савины-Мартовой. Такая природная катастрофа уничтожит Северный Ледовитый океан и пагубно отразится на Северной Европе. Экзотическое оружие. В этом романе я использую акустические гранаты, радиочувствительные яды, мечи-плети, тазеры и даже сотовые телефоны, которые превращаются в оружие. Как вы уже догадались, подобное оружие существует. Аутизм и савант-синдром. Подлинная причина аутизма остается неизвестной. Однако последние исследования показали, что некоторые гены в сочетании с воздействием окружающей среды ответственны за симптомы заболевания. Чтобы вы лучше поняли людей, обладающих таким уникальным мышлением, рекомендую прочитать книгу доктора Темпл Грандин «Мышление картинками. Моя жизнь с аутизмом». Записки Даниэля Таммера, рожденные в грустный понедельник, также помогли мне понять проблему аутизма. На самом деле толчком к написанию этого романа послужили слова доктора Темпл Грандин, которые я привожу здесь с ее любезного согласия. «Если бы, по мановению волшебной палочки, аутизм исчез с лица земли, человек до сих пор сидел бы у костра, разожженного в пещере». С моей точки зрения, это созвучно словам Сократа о Дельфийском оракуле, приведенным в начале романа. «Высшее благословение приходит к нам, когда мы на пути к безумию, каково и есть святой дар». Поневолю задумаешься, не эти ли люди пролагали путь всему человечеству? Чтобы ответить на этот вопрос, я приведу неполный список знаменитостей, у которых, по слухам, наблюдались некоторые симптомы аутизма. Ханс Кристиан Андерсен, Исаак Ньютон, Людвиг ван Бетховен, Джейн Остин, Томас Джефферсон, Марк Твен, Эмили Диккенсон, Никола Тесла, Франц Кафка, Генри Торо, Микеланджело, Алан Тьюринг, Вольфганг Амадей Моцарт, Генри Форд, Фридрих Ницше, Томас Эдисон, Нострадамус, Альберт Эйнштейн. Рассудите сами. Конец книги.